ту пору еще не было пароходов, и плавали под парусами да на веслах. В большом поморском селе жили тогда два парня, Андрей и Прошка. Они много знали из морского дела. Семгу ловили мережами, селедку у норвежских берегов брали, ходили на баркасах промышлять во льдах тюленя. Дружными были Андрей и Прошка. Поровну, без спора делили добытые в море. На гуляниях обоим бывало весело. Сколько песен один споет, столько споет другой. А девушки никак не могли рассудить, какой рыбак нравится им больше. Но однажды пришлось Андрею и Прошке делить меж собой беду. Застала их на море буря. Унесла она лодку далеко от берега. Как далеко, парни не знали. Знали только, что в эту даль никто не приплывет за ними, никто не найдет их в этой дали. Они не собирались в море надолго. Припасы взяли с собой мало, скоро начали голодать. Был у них жбан с водой. Стали рыбаки воду беречь и считать на глотки. Глоток Андрею, глоток Прошки. Человек может долго не есть, но не пить долго не может. Без воды скорая смерть человеку. А Прошке и Андрею, ох, как не хотелось умирать. Андрей лежал в лодке у кормы, Прошка на носу, между ними стоял жбан. Когда казалось поморам, что уже приходит смерть, они брали жбан и пили по глотку. Глоток Андрею, глоток Прошке. Пришел день, когда осталось воды в жбане на два глотка ровно. Рыбаки посмотрели друг на друга, словно прощаясь, и стало им очень жалко друг друга. Они заплакали бы, но нечем им было плакать. Слезы ведь тоже вода. «Эх, Андрей, Андрей!» — заговорил Прошка. «Сколько воды кругом, целое море, а не напиться, будь оно в море проклято! Была бы моя воля, превратил бы я его в кружку колодезной воды!» «Я много за кружку дал бы», — ответил Андрей, «и мережи свои, и дом, и всю рыбу, какую ловил бы, и зверя, какого добыл бы, а море не отдал бы. Не мое оно море, нам с тобой смерть в нем, по морам смерть без него. Как они будут жить без моря, чем кормиться? Нет уж, пусть море будет вечно». «Значит, не очень хочешь ты пить, если говоришь так», — прохрипел Прошка. «У тебя, верно, глотки больше, чем мои». Тут схватил Прошка жбан, прижал его к губам и выпил свой глоток, и чужой выпил. Он долго еще сосал горловину жбана, пока не упал на дно лодки. Андрей ничего не сказал товарищу. Может быть, он не знал, что сказать, а может быть, не было у него сил прошептать слово. Случилось! На лодку наткнулись зверобои. Андрей и Прошка были еще живы. Зверобои выходили их, парни поправились, стали собираться снова в море. А о том, что случилось у них, какой разговор тогда был, никому не сказали. Провожать Андрея и Прошку пришло все село. К берегу катилось море. Водяной вал выбегал на сушу и, разлившись, пропадал в песке, оставляя, как отметину свои силы, полосу пены. Тут же бежал новый вал. Он гремел еще сильнее, еще дальше кидал на песок пены. Андрей выбрал время, толкнул свою лодку навстречу волне. Лодка подскочила на гребне. Андрей ударил веслами, сорвал лодку с гребня, и она понеслась в море. И Прошка толкнул свою лодку. Вода ударила ее под днище и выбросила на песок. Прошка стянул лодку с песка, снова толкнул. Вода опять отшвырнула лодку. Третий раз, когда показалось всем, что Прошка удержится на гребне, с моря с самой его глубины, что ли, прикатился гремучий вал. Он ударил Прошкину лодку и выкинул далеко за чертой пены, за грядой камней на сухой луг. Прошка поднялся на ноги, стер мокрым рукавом песок с лица, поглядел на поморов. Дети, испуганно озираясь, девушки, закрыв лица платками, побежали к домам, а старики стояли на месте и глядели в землю. Знали поморы, если море не пускает к себе человека, значит, человек когда-то сильно обидел море. А тот, кто обидел море, может обидеть друга, даже может выпить его глоток воды, когда в этом глотке вся жизнь. После этого ушел Прошка в леса, и никто его больше не видел. Но говорили, будто бы каждый год, когда море очищается ото льда и начинается весенний промысел, на берегу появляется человек, похожий на Прошку. И как встанет этот человек у моря, море начинает гнать к берегу льдины, и на целую неделю снова наступают холода, от которых гибнут птицы, прилетевшие на взморье вить гнезда.